Пока шел до прихожей, позвонили снова, робко, нерешительно. «Здравствуй, Антон. Я знаю, что сегодня все отменилось, но высокий, тощий, дурно одетый, весь какой-то нескладный человек мялся на пороге. В руке мятая шапка, длинные волосы распушились, на воротнике старого пальто снежинки вперемешку с перхотью. «Здравствуйте, Иннокентий Иванович. Проходите. Пришли Бердышева и Знаменский. Папа будет рад». Один из любимых папиных рассказов. Когда семья только вернулась в столицу и восстанавливала старые связи, ждали в гости Иннокентия Баха, бывшего папиного студента. И все пугали маленького Антона. «Вот придет Бах, задаст тебе бабах». И когда вечером раздался звонок, Антон с ревом забился под кровать. Иннокентий Иванович Бах был совсем не страшный. Наверное, на всем белом свете не нашлось бы ни одного живого существа, которое могло бы его испугаться. Пух на лысеющем темени Баха дыбом, длинный нос, как клюв у сороки, мягкая бородка и усы, словно приклеены для смеха, а глаза круглые, детского, ясно-голубого оттенка. Татьяна Ипатьевна утром телефонировала, предупредила, что ничего не будет, однако мямлил гость, переступив порог, но не идя дальше. У нее был такой голос. Я весь день думал, какой у нее был голос, и вот решился. Все равно я из госпиталя, из дежурства, почти по дороге. Хорошо, что ты открыл, Антоша. Ты скажи, если я не ко времени, я сразу и уйду. Что нахмурился? Марк Константинович совсем болен. Бах схватился за сердце худой рукой в плохо отмытых пятнах йода. Нахмурился Антон, во-первых, из-за упоминания о госпитале. Вот, Иннокентий Иванович, птаха Божия, публицист богословского направления, а ходит же в госпиталь, ухаживает за ранеными, в обморок от стонов и крови не падает. Во-вторых, неприятно, Бах придвинулся, а зубы у него гнилые, пахнет изо рта. Да ничего, слышите, смеется. Вы проходите в гостиную, давайте пальто и шапку. Сам за Бахом не последовал. Хотелось вернуться к аппарату, дочитать инструкцию. Смотрел в окошечко видоискателя, наводил фокус, думал. Все, запишусь на фельдшерские курсы, если уж Бах смог. И снова позвонили. Вначале тихо, еще конфузливее, чем Иннокентий Иванович. Антон даже решил, почудилось. Но следующий звонок был резкий, долгий, требовательный. Еще кто-то из жертв Холокауста явился. И когда только Паша вернется? Вот так новости. Таких гостей в доме Клобуковых еще не бывало. На Антона вопросительно смотрел статский генерал. Три звезды на петлице — это, кажется, тайный советник. Да нельзя важный, с седой бородой, в золотых очках. «Марк Константинович Клобуков ведь здесь жительствует?» — спросил удивительный гость. И что было уж совсем удивительно, смутился. Притом видно было, что смущаться этот человек давным-давно разучился. А может быть, и никогда не умел. «Да, а как прикажете доложить?» — ляпнул Антон, сообразил, что это прозвучало по-лакейски, и тоже сконфузился. Но генерал за лакея его не принял. «Вы, должно быть, сын. В Сибири родились, знаю». «Я Ознобишин, Федор Кондратьевич», — седобородый назвался, словно бы с вызовом. Втянул щеки и так монашески проваленные, и сделал паузу. «Вы, верно, про меня слышали?» И спрошено было тоже со значением, чуть ли не грозно. «Нет», — помотал головой Антон и отступил, чтобы гость мог войти. «Никогда». Ответ почему-то ужасно расстроил Федора Кондратьевича, будто перерезал нити, державшие его фигуру в натяжении. «Никогда», — пробормотал он упавшим голосом и весь как-то сутулился. «Но все равно я войду. Вы скажите отцу, пожалуйста, что...» Ознобишин пришел. «Нет, погодите!» — встрепенулся тайный советник, хотя Антон еще не тронулся с места. «Сегодня многие пришли из бывших студентов. Только 3 человека. А вот это известие непонятного посетителя, наоборот, вроде бы обрадовало. Знаете что, можно ли я просто войду без доклада?» «Конечно, можно. Какие у нас доклады? Я провожу». Повесив на вешалку шинель с золотыми галунами, Антон показал генералу, куда идти. Догадаться, впрочем, было нетрудно. И на этот раз пошел с гостем. Любопытно же. Он не был разочарован. Получилось почти как в финальной сцене «Ревизора». Все обернулись на сухопарую фигуру в вицмундире. Ознобишин всего-то и сказал сдавленным голосом: «Приветствую почтенное собрание». Но если бы он вбежал с истошным воплем, это вряд ли бы произвело больший эффект. Татьяна Ипатьевна порывисто приподнялась и снова села. Ее черты исказились. Антон никогда не видел у матери такого выражения лица. Отец недоверчиво покачал головой. Аркадий Львович Знаменский ахнул. «Приснится же такое!» Бердышев сузил глаза, потянул из кармана платок, будто кинжал доставал, и зачем-то вытер пальцы. Бах сдернул пенсне и часто испуганно замигал. Но Зинаида Алексеевна и Римма Витальевна пришедшего, кажется, видели впервые. Первая глядела на него с милой, немного вопросительной улыбкой. Вторая сначала тоже улыбнулась. Однако после странного восклицания мужа улыбку убрала и нахмурилась. «Я Ознобишин. Полагаю, вы обо мне слышали», — сказал генерал, обращаясь к дамам, и скрестил руки на груди. Смущения в нем нисколько не осталось. Один только вызов. Лицо Зинаиды Алексеевны сделалось растерянным. Знаменская же сама себе кивнула, что, вероятно, означало: «Я уже догадалась». Или, может быть, «А, тогда понятно». Антону стало не по себе. Что-то должно было сейчас произойти. Что-то ужасно неприятное и, возможно, даже страшное. Но ничего такого не случилось. «Ну, здравствуй, Примус. Как ты постарел? Садись», — сказал отец своим обычным голосом. И все для Антона прояснилось. По крайней мере, главное. О Примусе он слышал. Как же? Одно из главных действующих лиц Холокаустаса. Родители его часто поминали. Примус был другом ранней юности и молодости отца. Прозвище получил, потому что закончил гимназию первым учеником с золотой медалью. 20 лет назад они оба состояли при факультете приват-доцентами. Только отец на кафедре уголовного права, а Примус – государственного. Когда вышел указ об исключении смутьянов и сдаче в солдаты, Примус, единственный из преподавательской молодежи, выступил в поддержку этой меры правительства. Выступил публично на университетском совете. С тех пор дороги прежних друзей разошлись. Больше они не встречались и не разговаривали. Отец часто вспоминал Примуса. Все пытался найти объяснение парадоксальному поступку, и не находил. «Главное, зачем?» — говорил Марк Константинович. «Ведь никто от него этого не требовал и не ждал. Мог не лезть на рожон, как я, просто промолчать, как остальные». «Садись, садись», — повторил отец, потому что Ознобишин медлил. «Это Знаменский, это Бах, это Бердышев. Ты их вряд ли помнишь, это мои студенты, уголовники. Я всех исключенных помню по именам». Федор Кондратьевич медленно опустился на стул, поморщившись на скрип. «Да и теперь, так сказать, держу в поле зрения». «По роду службы», — скривил рот Бердышев и пояснил жене, «этот господин Зиночка состоит в Совете Министерства внутренних дел, следит, чтобы охранное отделение и департамент полиции не выходили из рамок строгой законности». Последняя фраза была произнесена с нескрываемой издевкой. «Очень приятно», — улыбнулась Зинаида Алексеевна, кинув на мужа укоризненный взгляд, в котором читалось: «Мы в гостях. Хозяин пригласил человека к столу. Держи себя в руках». Знаменская сама назвала свое имя и отчество. Она была деятельницей женского движения и не признавала условностей. На генерала Римма Витальевна смотрела строго, но без враждебности, скорее выжидательно. Напряжение несколько спало. Антон понял, что скандала не будет. Во всяком случае, не прямо сейчас. Только мать глядела на Ознобишина все с той же непримиримостью. Возникла пауза. Призрак из прошлого нервно щипнул свою длинную бороду, расправил плечи, тронул седую бровь. «Он похож на тень Гамлетова отца», — подумал Антон, все еще волнуясь. «Я думал, все уже в сборе», — сказал Ознобишин. Щелкнул крышкой часов. 11:12. Часы были старинные, на цепочке красноватого золота. Однако, вижу, ошибся. Я бы предпочел и не договорил. У тебя ко мне дело, Марк Константинович все разглядывал прежнего товарища. Ты хочешь говорить с глазу на глаз? Извини, но это... Он выпучил глаза, зажал ладонью рот, однако все же не сумел удержать приступа. Долго, с полминуты, содрогался в кашле и потом быстро скомкал, убрал платок. Все смотрели с одинаковым страдающим выражением, в том числе и примус. Нет, не все. Татьяна Ипатьевна не отвела ненавидящего взгляда от лица незваного гостя. Вдруг Зинаида Алексеевна тронула ее за кисть. «Танечка, хотела с вами пошептаться по одному женскому поводу. Оставим мужчин на время». Антон догадался, это она нарочно, чтобы не вышло какой-нибудь сцены. Прелесть, что за женщина. Татьяна Ипатьевна медленно поднялась и с видимой неохотой последовала за Бердышевой. Они сели на диван у дальней стены. Римма Витальевна несколько раз повела острым носом от стола к дивану и обратно. Столкнулись две идеологические концепции – право на участие в мужских дискуссиях и женская солидарность, мысленно сиронизировал Антон. Победила солидарность. Знаменская тоже перебралась к дивану, но села на стул, чтобы быть поближе к столу и не упустить ничего интересного. У Антона не было сомнений, кого тут нужно слушать. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, ждал, что последует дальше. Но мужчины пока молчали. А голосок Зинаиды Алексеевны уже журчал. Антон услышал свое имя, навострил уши. «Сколько продлится эта ужасная война? Вы решили что-нибудь относительно Антона? Ведь ему меньше, чем через год будет 20». Татьяна Ипатьевна молча покачала головой. «Наш Виктор родителей не спрашивал», — сказала Римма Витальевна с горечью, но в то же время и горделиво. «Я с таким страхом жду выпуска. Теперь вы знаете, срок обучения юнкеров сокращен. Вот вы, Зиночка, поступили умно, что родили девочку». У мужчин тоже завязался разговор. Настороженно-нейтральный, о войне. Желание уединиться с хозяином генерал не выказывал. Зачем он явился туда, где ему не рады, было по-прежнему неясно. Но и молчание становилось слишком тягостным. «Теперь дела пойдут лучше», — начал Аркадий Львович своим чудесным звучным баритоном, от которого бывало млели присяжные, а теперь стихала болтовня думских заднескамеечников. «Телеграфные агентства только что сообщили, североамериканские штаты разорвали отношения с Германией. Скоро у нас появится новый мощный союзник». «Много они навоюют, американцы», — пожал плечами Бердышев. «У них и армии настоящей нет». «Самая передовая экономика мира», — Знаменский поднял палец. «Нам их солдат не надо, своих хватает, но снаряды, аэропланы, башмаки, шинели, консервы, в конце концов. Уж тебе, Петр, не знать. Ты у себя в комитете чем ведаешь?» «Военно-полевой телефонией. Аппараты, провода, коммутаторы. Со связью у нас хуже всего. Не позаботились вовремя те, кому по долгу службы полагается». Эти слова сопровождались красноречивым взглядом на тайного советника, хотя тот никак не мог иметь отношения к проводам и коммутаторам. Американцы нам через Аляску доставят все, что нужно. Тебе останется лишь выполнять роль диспетчера. А во-вторых, и это еще отрадней, мы избавились от Распутина. Грубейшая ошибка властей. Теперь уже Знаменский покосился на генерала. Что они не желают откреститься от этой позорной фигуры? Да, без Гришки воздух стал чище, согласился Бердышев. Нашлись решительные люди. Не в конец еще оскудела русская земля. Убийство Распутина в России обсуждали уже целый месяц. И ни разу Антону не приходилось слышать, чтобы кто-то пожалел о темном старце. Тем удивительней было услышать то, что сказал Ознобишин. «Чему радуетесь, блюстители чистоты?» Кустистые брови сдвинулись. «Я по роду своей деятельности участвовал в расследовании. Гадкая история, гнусная. Привилегированные господа, кому следовало бы показать пример достойного поведения, коварно заманили доверчивого человека в дом, обманули лаской, подсыпали в угощение отраву. Потом били гири по голове, стреляли в раненого, запихивали под лед. Неужто вы вправду рассчитываете, что на таком подлом фундаменте воздвигнется нечто прекрасное? Роль общества в распутинской истории отвратительна. Из сугубо личного дела царской семьи раздули черт знает что, напридумывали мерзких сплетен, сами в них уверовали и закончили вероломным убийством. А старец всего лишь умел останавливать кровотечение у наследника и успокаивать душевные муки бедной матери, а также свергать министерство, комиссионерствовать по военным поставкам и продавать военные секреты немецким шпионам, подхватил Петр Кириллович. Неправда! Ознобишин сверкнул глазами. Ничего подобного следствие не выявило. И после короткой паузы много тише. Зато оно открыло другие обстоятельства, крайне интересные. И пристально как-то по-особенному посмотрел на Бердышева. Тот неприятно рассмеялся. «Марк Константинович — человек деликатный, я нет. Поэтому спрашиваю в лоб. Зачем пожаловали? Вы здесь лишний!» Федор Кондратьевич Ознобишин не выглядел ни уязвленным, ни рассерженным. Он был готов к этому вопросу. «Об этом я скажу, когда закончится сбор гостей. У вас ведь принято 27 января собираться в память о знаменательном событии. Больше никто не придет. Сбор отменен по причине...» Марк Константинович поколебался немного, но причину объяснять не стал. Ему было трудно дышать, говорил он совсем тихо. «Жаль», — сказал Ознобишин. «А впрочем, неважно. Главное, что ты здесь. Давно хотел объясниться. Именно с тобой. С остальными тоже, но в первую очередь с тобой. И вот набрался духа. Прошу меня выслушать, не перебивая. А потом говорите, что хотите. Говори. Слушаю». В комнате стало тихо. Татьяна Ипатьевна жестом остановила Бердышеву на полуслове. И женщины тоже повернули головы. От сдвинутых бровей на лбу Федора Кондратьевича проступили две глубокие вертикальные морщины. Он начал напористо и горячо. Смотрел только на хозяина, сердито и, пожалуй, обиженно.